Делай правду, совершаемую во внутреннем человеке, где поставлен Христов алтарь вместе с нескверным святилищем, да свидетельство совести твоей нахвалится крестом Христа, очищающего совесть твою от мертвых дел, и послужишь Богу духом своим. Узнаешь, кому поклоняешься по сказанному. Мы поклоняемся Его живемы. Верься ведущему тебя Богу. Душа твоя да вступит в общение с Богом, как невеста с женихом. Ибо сказано: «Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и в непорочную душу». Представь себе сад, в котором есть плодоносные деревья и другие благоухающие растения. Сад весь прекрасно устроен и украшен, и для сохранности вместо загородки обнесен малую стеною. По случаю же протекает тут и быстрая река. Если вода, хотя слегка ударяет в стену, то будет вредить ее основанию, найдет себе проход, понемногу совершенно размоет основание, и вошедший в сад поломает и искоренит все растения, уничтожит все труды и сделает сад бесплодным. Так бывает и с сердцем человеческим. Есть в нем прекрасные помыслы, но непрестанно приближаются к сердцу и потоки греха, готовые его не зринуть и увлечь на свою сторону. И если ум, хотя несколько легкомыслен и предается нечистым помыслам, то вот уже духи лести нашли себе там пажить, ворвались и не спровергли все красоты, в ничто обратили добрые помыслы и душу привели в запустение. Кроме сей брани подходит другая, внешняя. Вместе с тем, как начинает обнаруживаться благодать Божия в сердце труженика, начинаются неприязненные нападения на него других людей. Враг, изгнанный изнутри, вооружается совне. Это стало неизбежным условием для христианина к совершенству в духе. Божьи люди должны приуготовлять себя к борьбе и подвигу. Как мужественный юноша выдерживает борьбу, и на удары ему наносимые ответствует ударами, так и христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние брани, чтобы, принимая на себя удары, побеждать терпением. Таков путь христианства. Где Дух Святой, там как тень следует гонение и брань. Видишь, как пророки, хотя в них действовал Дух, всегда гонимы были единоплеменниками. Видишь, как Господь, который есть путь и истина, гоним был не иным народом, но своими. Свое племя, израильтяне, и гнали, и распяли его. А подобное этому было и с апостолами, потому что со времени креста пришел Дух-Утешитель и переселился в христиан. Никто из иудеев не был уже гоним, но одни христиане были мучениками. Поэтому не должны они изумляться этому. Истине необходимо быть гонимой. Непросто и то, что написано об Иове, как просил его себе сатана, потому что ничего не мог сделать сам собою без попущения. Что же говорит дьявол Господу? «Отдай его мне в руки, аще не в лице тебя благословит». Так и ныне, и Иов тот же, и Бог тот же, и дьявол тот же. В то самое время, когда Иов видел в себе помощь Божию, был ревностен и горяч по благодати, просит его себе сатана и говорит Господу: «По элику помогаешь ему и защищаешь его, служит тебе. Оставь его и предай мне, аще не в лице тебя благословит». Наконец, как бы по тому самому, что дума утешается, благодать отступает от нее, и душа предается искушениям. Поэтому приходит дьявол, наносит ей тысячи бедствий и безнадежность, отчаяние, лукавые помышления и сокрушает душу, чтобы расслабить ее и сделать далекое упование на Бога. Душа же благоразумная и в бедствиях, и в скорби не теряет надежды, но владеет, чем обладала, и что бы ни было ей нанесено среди тысячи искушений, все претерпевая, говорит: «Если и умру, не оставлю его». Все же праведники, идя тесным и узким путем, до конца благоугождать Богу. Авраам богат был по Богу, а в отношении к миру называл себя землею и пеплом. И Давид говорит о себе: «Поношение человеков и уничижение людей — червь, а не человек». Подобно все апостолы и пророки злострадали, были укоряемы. Сам Господь, который есть путь и Бог, пришедший не для себя, а ради тебя, чтобы сделаться для тебя образцом всего доброго, смотри, в каком пришел уничижении, вид раба приял Бог. Сын Божий, Царь и Сын Царев, Он подает целительные врачества и врачует язвленных, а по внешности является как бы одним из язвленных. Но не пренебрегай Божьим величием, когда видишь Его по внешности уничиженным и как бы подобным единому из нас. Ради нас, а не ради себя явился Он таким. Рассуди, не более ли всех уничижен был Он в тот час, когда вопили «распни, распни Его», и стекался народ? Как в мире, если над каким злодеем произнесен приговор князем, то весь народ гнушается им и уничижает его. Так и Господь во время распятия, как человек, осужденный умереть, ни во что вменяем был фарисеями. И когда также плевали на лицо его, возлагали на него терновый венец, били его полонитом, не превзошло ли сие меру всякого уничижения? Ибо написано: «Плещи мои вдах на раны, лица же моего не отвратих от студа заплеваний, и ланит моих от заушений». Если же Бог принял столько поруганий, страданий и уничижения, то сколько бы ни смирял себя ты, по природе тина и смертный естеством, не сделаешь ничего подобного владыке твоему. Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиряешься, но превозносишься и кичишься. Он пришел на себя взять скорби и тяготы, тебе же дать покой свой, а ты не хочешь понести трудов и пострадать, чтобы через это могли исцелеть твои язвы. Слава страданию и долготерпению его вовеки. Если Бог на земле шествовал таким путем, то и ты должен стать его подражателем. Так шествовали и апостолы, и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании Господа и апостолов, должны стать их подражателями. Ибо апостол Духом Святым говорит: «Подобним мне бывайте, як уже аз Христу». Если же любишь ты человеческую славу, хочешь, чтобы кланялись тебе, ищешь себе покоя, то совратился ты с пути. Тебе надобно сораспяться с распятым, пострадать с пострадавшим, чтобы после этого и прославиться с прославившимся. Ибо невесте необходимо пострадать женихом и через это сделаться сообщницей и сонаследницей Христовой. И никому не дозволено без страданий, ни путем ни гладким, тесным и узким войти в град святых, упокоеваться и царствовать с Царем в нескончаемые веки.